Когда начали снимать освобождение, Жуков был тяжело болен, и речи не было о том, чтобы побеседовать с ним. А после его выздоровления, из-за потока ежедневных дел, я все откладывал возможность встречи на завтра. Да, откровенно, и боялся побеспокоить маршала. А завтра и не вышло. Только цветы к гробу Георгия Константиновича я успел положить. Я был на его похоронах. Гроб с телом Жукова был установлен в краснознаменном зале Центрального дома Советской Армии на площади Коммуны. Помню, шел проливной дождь, но пришедшие проститься с маршалом не обращали на это внимания. Очередь стояла вдоль всей площади и уходила куда-то за уголок Дурова. Я ехал в машине, милиционеры узнавали меня и давали проезд. Как мучительно ощущаю я, что нельзя повернуть время назад. Нельзя встретиться с ним живым. Как горько сожалею о том, что жил рядом с легендой. Как подойти к ней близко. Хотел и не решился этого сделать. Ведь жил в одно время с Жуковым, даже играл его образ. Мне думается, что кино обладает поразительным свойством внутренне соединять актера с исторической личностью, в роли которой он снялся. Со временем кино настолько плотно связало меня с обликом Георгия Константиновича, что вопрос о том, похож я на него или нет, уже не доставлял забот и хлопот ни зрителю, ни мне. На определенном этапе в этой игре даже возникло некое условие, согласно которому зритель принял, что вот я, Ульянов, изображаю Жукова, а значит, остальные кандидатуры в исполнители будут хуже. Конечно, это лестно для меня как актера, и я всячески старался в каждом следующем появлении в роли Жукова не потерять этого доверия. Народное мнение всегда справедливое и нелицеприятное. Известно, что и в минуты победные, звездные для самого Георгия Жукова, и в минуты тяжелые народ его не забывал, не предавал, народ ему не изменял. Правители могли, а люди — нет. Когда после опалы и длительного отъезда из Москвы Жуков вновь появился в Большом театре, раздался гром аплодисментов, и весь зал встал. Разве это не выражение любви, не погасшей, не прошедшей? В этом смысле мое актерское положение было очень серьезным и ответственным. С народом шутки плохи. Обидеть его чувства, оскорбить их или, скажем, принять на свой счет любовь, которая принадлежала герою-полководцу, а не его исполнителю, я никогда ни на йоту не смел. Но странные парадоксы порой возникают в общественном сознании. Неудивительно, что лицо мое стало как бы эквивалентом его лица. До того доходило, что, выезжая за рубеж в Аргентину, Китай, я слышал на встречах о себе. Жуков приехал. Думается, наиболее точно, наиболее многомерно облик Георгия Константиновича был воссоздан в картине «Маршал Жуков» страницы биографии. В этой документальной ленте я принял участие просто как актер Ульянов и вел это повествование, в котором довольно явственно, доказательно и мотивированно показано, в чем, собственно, секрет обаяния, в чем секрет воздействия на других людей, в чем магнетизм этого человека. Тому, кто смотрел картину, было очевидно, что у Жукова огромный воинский талант сочетался с трезвым русским умом, смекалкой и уверенностью в своих силах. Уверенностью, а не самоуверенностью. Это глубоко разные вещи. Я снимался и в картине «Битва за Москву». Недавно этому историческому событию исполнилось 65 лет. И мне радостно, что заслуга Георгия Жукова в этой победе по прошествии такого времени не забыта и не принижена. Она была не просто серьезной, но доминирующей. Недаром маршал сам считал своим наиболее памятным сражением битву за Москву. Тогда не просто решалась судьба столицы, и она в какой-то период была буквально открыта для врага. Тогда определялся ход всей войны. Об этом историческом эпизоде Жуков писал так. Была ли у немцев возможность войти в Москву? Да, такая возможность в период 16, 17, 18 октября была. Поэтому в этой картине образ маршала проявился во всем его волевом начале. Именно Жуков взял на себя всю полноту ответственности за оборону Москвы.